Глава 44. Тяжелый разговор, совмещенный с самым странным на свете бранчем. Стол в столовой был рассчитан только на восьмерых, поэтому пришлось притащить стулья из других помещений и расставить их вдоль стен. Вся мебель скрипела, от нее пахло плесенью, но ребята, наводя здесь порядок, постарались на славу. Старая столешница из красного дерева сверкала, люстра из раковин переливалась, а серебряные приборы с выгравированным гербом капитана Немо блестели как новенькие. Юпитер приготовил несколько видов вкуснейших водорослевых сэндвичей и даже испек несколько дюжин печенья с шоколадной крошкой, что лишь укрепило мое отношение к нему как к самому важному члену нашего экипажа. Эстер не преувеличивала, говоря о количестве раненых. Всех наших бинтов, шин, гипсов и бандажей хватило бы, чтобы соорудить из них манекен для отработки навыков первой помощи. Дождавшись, когда все возьмут себе что-нибудь поесть, я нарушила молчание. «Ребят, я понятия не имела насчет Дева. Я продумала заранее, что скажу, но все равно с трудом подбирала слова. Я думала, что он умер. Но то, что он сделал... Я не знаю этого человека, который мог так поступить с нашей академией и друзьями». Я смахнула слезу со щеки. Мы с моими однокурсниками были знакомы 2 года, но сейчас я ничего не могла прочесть на их лицах. Они все расплывались у меня перед глазами. Возможно, именно так чувствует себя Эстер. «Если вы думаете, что я как-то в этом замешана, то я вас не виню. Если на то пошло, я и сама себе уже не доверяю. Эта лодка мне не принадлежит. Вы имеете полное право выбрать нового капитана, Джема или еще кого-нибудь. Я просто хочу сказать, что мне очень жаль». Слышен был лишь далекий гул вентиляторов. «Анна», — наконец подал голос Джем, — «никто тебя не винит». Я уставилась на него во все глаза. Даже если бы он сказал, что океан фиолетовый, я бы удивилась меньше. «Ты не твой брат», — продолжил он. «Ты не несешь ответственности за его действия. Мы здесь и до сих пор живы лишь благодаря тебе». Он обвел взглядом комнату. «Выскажитесь, если кто-нибудь не согласен». Все молчали. Может, они просто не желали оказаться в центре внимания. С Джемом не каждый решится спорить. Но я не чувствовала неловкости. Никто не ерзал и не косился украдкой на других. Чувство благодарности окутало меня теплым одеялом. Я хотела сказать друзьям спасибо, но этого было бы недостаточно. Оправдание их доверия — вот самая лучшая благодарность. «Если вы уверены, — сказала я, смахнув еще одну слезу, — тогда нам предстоит много работы. Что с ремонтом?» Если бы голова у меня уже не раскалывалась, она бы точно заболела от этого доклада. Список того, что предстоит сделать, был длиной с подводную лодку. Нам не только предстояло вычистить всю слизь и починить все то, что мы сломали в процессе побега от Аронакса, но и хотя бы начать разбираться в тайнах Наутилуса. Лука и Офелия потратили на это 2 года, а они были лучшими специалистами ГП. Если мы надеялись снова уйти на глубину, нам предстояло доделать начатое ими, не обладая их опытом и в отсутствие базы или какого-то еще места, оборудованного для ремонта подводных лодок. И да, времени у нас куда меньше, чем 2 года. Нелинья озвучила мои мысли. «Мы должны помочь базе Линкольн». Кия Дженсен нервным жестом поправила бандаж на сломанной руке. Ей явно не хотелось это говорить, но она все же сказала. «Я скажу все как есть. Наша задача — не допустить, чтобы Наутилус попал не в те руки, так? Думаете, Лука и Офелия согласились бы на нашу помощь, если был хотя бы малейший шанс, что Л.И. захватит лодку?» Конечно, она права. Мы были на борту одного из величайших технологических прорывов в истории, по значимости для человечества, сравнимого с переходом на железные орудия и изобретением пороха. Услышь я о необходимости бежать и прятаться от акулы, меня бы как из ушата окатило. «К тому же они в более выгодном положении», — продолжила она. «В этом с Девом не поспоришь. У нас очень старая и лишь частично функционирующая подводная лодка. Хотя и очень красивая, и классная», — повысив голос, добавила она, обращаясь к люстре. «И мы не знаем, как ею управлять. А Land Institute отправила за нами старшие курсы. Не выпускников и не учителей, что с их стороны очень глупо, но все же. И с ними Дев. Они явно давно все это спланировали». Это, кстати, интересный вопрос. Почему Л.И. отправила только учеников, пусть даже лучших из лучших? Может, Калеб говорил правду, и для них на первом месте уверенность в себе и готовность полагаться на свои силы, но у меня возникло подозрение, что тут не обошлось без Дева. С него бы сталось выставить условия своего сотрудничества. Если Л.И. хочет доказать, что отличается от ГП, пусть доверит ему командование Аранаксом. Возможно, в глубине души он надеялся таким образом уравнять шансы. Нет, нельзя так думать. Нельзя оправдывать Дева. Он сделал свой выбор. Ужасный выбор. Но вряд ли его новые друзья отнеслись с пониманием к неудаче с Наутилусом. Нелинья, нахмурившись, не поднимала глаз от своего сэндвича. «Лэнд Институт убила наших друзей. Она уничтожила ГП. Теперь у них база Линкольн. А вы предлагаете бежать?» Бриджит Солтер с мрачным видом отодвинула от себя тарелку. Она потеряла брата в ГП и, как никто, знала о злодеяниях Лэнд Институт. «Им нужен Наутилус, а не остров. Аранак смог там не остаться, а последовать за нами». Судя по ее тону, ей очень этого хотелось. Это был ее шанс отомстить. «Или», — вставил Дрю, — «и мне очень не хочется это говорить, но они могли уже уничтожить базу». Я помотала головой. «Они уничтожили ГП, потому что это часть их плана, чтобы побудить нас найти Наутилус и привести их к нему. База Линкольн — совсем другое дело. Это место последнего пристанища Немо. Они захотят его исследовать, поискать зацепки, куда мы могли направиться, информацию о лодке». «Значит, они захватят остров», — подытожил Джем. «И заложников». Я подумала обо всех, кого мы там оставили. Лука, Офелия, доктор Хьюитт, Франклин, Тия и Сократ. Хотя его как раз вряд ли поймают. «Они их не убьют», — сказала я. «Нельзя терять надежду. Дев захочет их допросить». Теперь я думала о нем как о враге. Если раньше нашим противником была некая группа учеников другой школы, то отныне у врага было лицо моего брата. Я будто оказалась в параллельной вселенной, где мне все незнакомо и которую я отказывалась понимать. «Сколько у нас времени?» — спросил Джем. Я знала, о чем он. «Пока заложники не перестанут быть полезны». Я переглянулась с Ли Энн, нашей лучшей допрашивающей. Бинты скрывали ее уши, и было невозможно сказать, краснеют они или нет. «Все зависит от терпения тех, кто их захватит», — сказала она. «Это могут быть недели. Думаю, Дев, Лэнд Институт надеется, что мы вернемся. Они будут нас ждать, а в этом случае им будет выгоднее держать под рукой живых заложников». Я вспомнила о методах допроса, которым нас учили в ГП. Никакой жестокости. Это не наш стиль. Но некоторые психологические техники тоже могут иметь разрушительные последствия, и вряд ли Лэнд Институт будет цацкаться с заложниками. Для них каждый день в плену окажется равносилен вечности. «Это слишком долго», — решила я. «И мы не можем надолго тут остаться», — подала голос Эстер. «Пока работает реактор, можно не беспокоиться об электричестве, воде и воздухе, но еды у нас всего дней на 7». Топ положил голову ей на бедро, наверное, напоминая, что еда — это очень важно, а еще вкусно. «Иными словами», — резюмировала Нелинья, почесав пластырь на лбу, «у нас неделя, чтобы совершить невозможное — починить и запустить двигатели». «Вернуть хотя бы часть торпед в рабочее состояние», — добавил Дрю. «Очистить вентиляцию от слизи», — Джем передернулся. «Так какой план, капитан? Возвращаемся к базе Линкольн?» Я встала, стараясь не качаться. «Кто считает, что мы должны поступить разумно, бежать и прятаться, скажите сейчас». За разумный подход никто не выступил. Я обожаю свой экипаж. «Ну ладно», — сказала я. «Хорошо, что мы лучший курс Гардинг-Пенкроф за всю историю. Мы починим Наутилус за неделю. Затем мы вернемся к базе Линкольн и покажем Лэнд-Институт, что они связались не с теми первокурсниками».